как и все в нашей жизни, подходит к концу, и наше общение подошло к концу. Мне осталось самое легкое и самое тяжелое. С одной стороны, легкое в том, что уже все сказано. Те, кто хотел что-то понять, уже все поняли. А с другой стороны, тяжело, потому что понимаю, что сегодня, сейчас мы будем с вами молиться Богу. И кому-то нужно будет выбирать, уйдешь ты отсюда таким же погибшим грешником, или уйдешь ты отсюда спасенным, получившим прощение. А решаться трудно. Мы в Новочеркасске работаем в среде наркоманов чуть больше 3 лет. Знаете, со многими пришлось перезнакомиться, но недавно было немножко из ряда вон выходящее знакомство. В нашем городе одна семья, так скажем, ну, были самые крупные наркодельцы во главе с матушкой, которой было тогда около 60, и 2 сына. Один умер, матери под 80, а вот со вторым сыном, Саней, мы познакомились. Как-то пришел на нашу домашнюю группу. Для наркоманов мы делаем, помимо служений, вот таких же евангелизационных, собираемся на дому. И вот пришел один человек с такими кривыми ногами, согбенный, с палочкой в руках. Мне говорят: ты знаешь, кто это? Голос. Фамилии Голосные. Столько отравил семей, жизней. Сам отравился. И вот я с ним беседую, говорю: Санек, ну как ты? Он чуть не плачет, говорит: жить надоело. Колоться он уже не может, он ест этот наркотик, потому что некуда там, уже все. Ну вот, в общем, на последнем издыхании, хотя около 50, если я не ошибаюсь, тянется душа к Богу, а покаяться так трудно. И вот он мечется, ходит на наши группы, сидит, слушает, выходит, заходит. А мы молимся и ждем. Сегодня собрание заканчивается. Друг дорогой, пришедший сюда в первый раз, а может быть не в первый, но с поломанной судьбой, с растерзанным сердцем, грехом растерзанным, мы молимся за тебя и ждем. Ждем того, чтобы ты ушел отсюда счастливым. Ты гонялся за счастьем. Вообще-то жизнь человека – это поиск счастья. И дьявол, обманув человека, говорит: твое счастье в удовольствии. Ты найди свое удовольствие. И ты его нашел. Кто-то в бутылке, кто-то в наркотике. Ох, как ты обманулся. Но понял ты это сейчас. Наверное, уже понял. Может быть, кто-то еще и нет. Но на примере тех, которые сейчас выходили свидетельства, они поняли. Один опыт ученые произвели. Взяли крысу. И в ее мозге нашли участок, отвечающий за удовольствие. Туда вживили микросхему, микрочип. Ее подключили к компьютеру, на этом компьютере. И вывели кнопочку, которая включает компьютер, дающий импульс на эту микросхему. И от этого крыса получает удовольствие. Ее научили нажимать эту кнопочку. И она нажимала, как уже, я не знаю. Ей начали подносить еду, чтобы она отвлеклась от этой кнопочки. Она отбегала от этой кнопки к еде, но, бросая еду, возвращалась к кнопке. Бедняга так и умерла от голода на этой кнопке. Вот такой обманчивый путь к счастью через удовольствие придумал дьявол. Эта кнопка сегодня для кого-то шприц, для кого-то бутылка и так далее. Но разве для этого мы созданы Богом и прожили здесь, чтобы умереть так никчемно, так бесславно на этой кнопке, в кавычки? Хочется прочитать несколько слов из прекрасной книги, которая изменила сотни тысяч судеб людских Библии. Притчи 23:26. Послушай, друг, это Бог обращается к тебе. Внимательно послушай. Сын мой, отдай сердце твое мне. Вот и все, что мне хочется сказать. Прочитать из Библии. Сын мой. Но как много в этом сказано. Ты представь, Бог, всемогущий Бог, которого ты знаешь или нет, но Он, обращаясь лично к тебе, сегодня говорит: «Сын мой». Ты удивляешься, что тебя Бог называет сыном? Да, это так. Бог каждого из людей называет сыном или дочерью. Как жаль, что часто нас можно назвать заблудший сын или блудный сын, заблудшаяся дочь, но сын, дочь. Мне очень нравится этот стих. Бог, обращаясь к тебе, сегодня говорит: «Сын мой». Он тебя и меня хочет своим назвать, родным, по-отцовски положить свою руку и сказать: «Тебе тяжело, сын, тебе тяжело. Тебе нужно сделать один правильный очень шаг в своей жизни. Сын мой, отдай сердце твое мне». Много это или мало? Трудно это или легко? Да, где-то трудно. И вот об этом я хочу тебя попросить сегодня и сейчас, чтобы ты, понимаешь ты это до конца или нет, но я хочу призвать тебя сделать этот очень правильный шаг, о котором ты не пожалеешь ни разу в жизни, если ты сердце свое отдашь Богу. Человек готов для Бога что-то сделать, проехать сотни километров, прийти в какой-то храм, поставить свечку, отбить какие-то поклоны, еще что-то. Может быть, приходить в собрание или еще что-то, но если это без сердца, если это не от сердца, это все безжизненно, это все Богу не нужно. Самое ценное и дорогое, что Бог сегодня просит от тебя, и на что Бог имеет право, это твое сердце. И если ты свое сердце не отдашь Богу, ты не замолишь свои грехи молитвами, и еще чем-то ты не загладишь свои грехи, Бог претендует на самое главное – это твое сердце. Сын мой, отдай сердце твое мне. Сын мой, отдай сердце. Бог не хочет, чтобы мы сердце свое привели к Нему в кандалах. Как-то так вот, знаете, насильно в рай не затащишь. Надо добровольно свое сердце отдать Богу. Добровольно. Осознанно сказать: «Господи, удовольствие я попробовал. Сердце мое разбито и пусто. Оно истомилось. Может быть, ты что-нибудь сделаешь с ним». Операция на сердце сегодня стоит около 60 тысяч долларов. Бог эту операцию предлагает тебе бесплатно. Сын мой, если твое сердце больное, если оно каменное, принеси его мне и отдай. Я сделаю из него плотяное. Я сделаю хорошее сердце, доброе. Оно будет наполнено счастьем. Но только после того, когда ты свое сердце отдашь Богу. И последнее. Бог хочет, чтобы ты все твое сердце отдал Богу. Важная мысль. Бог хочет, чтобы все мое сердце Богу принадлежало. Дьявол согласен на половину сердца. Дьявол тебе говорит, ты можешь поменять часть своей жизни. Ты можешь принести Богу свою проблему наркомании или алкоголя. И Бог, если там наведет порядок, это будет неплохо для тебя. Но все остальное зачем? Бог на половинчатость не согласен, а дьявол согласен. Почему? Потому что сердце разделенное, это разорванное сердце, это мертвое сердце. В Библии описывается интересная история, когда пришли к мудрому Соломону две женщины, и один ребенок у них. И они рассказывают такую историю: мы спали со своими сыновьями, и когда мы проснулись, один ребенок живой, а другой мертвый. И каждая из этих женщин говорит: это мой сын, а вторая говорит: нет, это мой сын. И вот они пришли к мудрому Соломону, чтобы он мог найти и угадать, или узнать, кто же из них мать, а кто лже-мать. Читающие Библию помнят это мудрое Соломоново решение. «Принесите меч, — говорит он, — и разрубите ребенка, и отдайте каждой по половине». Нет, это был не жестокий человек, это был мудрый человек, который смотрел в глаза этих женщин. И глаза одной заблестели удовольствием. «Вот это справедливо! Пополам! Половину тебе, половину мне! Никому не обидно!» А глаза другой заблестели слезами. Она говорит: ей отдайте, пусть он будет живой. Я буду со стороны смотреть. Все, наверное, поняли, не только Соломон, кто из этих женщин мать. Да, вторая. Бог не согласен на разорванное сердце, на половинчатость. Бог говорит тебе: принеси свое сердце, все мне, целиком и полностью. Ты будешь счастлив. Не соглашайся на уловку дьявола. У тебя вопрос: а как это сделать? Не вырвать же свое сердце? Здесь мысль о духовном сердце. Для того, чтобы сердце свое духовное принести Богу, достаточно, склонив колени или просто голову склонив, сказать: «Господи, как я устал блуждать в этой тьме!» Ты мое сердце возьми в свои руки. Может быть, такой молитвой, может быть, гораздо проще: «Господи, я грешник, ты меня прости!» Но молитва покаяния, пусть она будет не очень удачная, не очень красивая или не очень понятная кому-то, но твой Отец, который сегодня, обращаясь к тебе, говорит: «Мой сын, сердце твое отдай мне», он все поймет. Он поймет эту молитву, лишь бы она была от сердца. Итак, мы сейчас будем молиться. Я попрошу, чтобы мы все встали. Встанем. Члены церкви, верующие, мы сейчас будем внутренне молиться, чтобы Бог помог тем душам, у которых истомленное и израненное грехом сердце, чтобы Бог им помог сделать этот шаг. А для тех, кому нужно сегодня принять решение, сделать шаг навстречу к Богу, я хочу сказать, что этот шаг очень важный и, с другой стороны, непростой. Но это самый важный вопрос в жизни человека. Уйдешь ты отсюда спасенным грешником или погибшим грешником? Спасенный ты станешь тогда, когда грехи твои простит Бог. ты уйдешь отсюда счастливым. И пройдет время, ты будешь рассказывать свое свидетельство, как сегодня мы слышали. О, как бы хотелось видеть тебя в ряду таковых. Поэтому я заканчиваю. Приглашаю к молитве тех, кто согласился на предложение Небесного Отца, кто хочет свое сердце, какое бы оно ни было, принести и отдать Богу.